Ульнозавода с колхозом свои хитрые взаимозачеты. Возражать, как я сразу поняла, было бесполезно. Так постановили власть имущие. Не нравится — иди на печь. Что многие делали. Текучка кадров на нашем допотопном производстве была постоянная. Люди просто в какой-то момент исчезали. Взамен появлялись новые, такие же безликие, угрюмые, с пустыми глазами, перемывающие косточки всей округи во время обеденного перерыва. Они купались в местных новостях, как клен купается в тихой росе. Роса мочит зеленовато-желтые стебли, невидимый глазу грибок разрушает вещества, склеивающие волокнистые пучки с корой. Затем полученную солому, тресту, предстоит сперва высушить, связав пучки, а затем скатать комбайном в тяжелые рулоны. Какую-то часть забудут на поле, и она сгниет под снегом. Что-то стащат на зимнюю заваленку к избе или на подстилку скоту расторопные крестьяне. Какая-то часть пострадает под колесами трактора. Всем тут правит случай и обычай. Таковы и окрестные новости. Хочешь, не хочешь, долетели и до меня обрывки местных новостей. Колька Мяги опять расшился и запил. Продал всех овец и возил жену лицом по полу, когда она бросилась защищать свое стадо. У Сергеева угнали мотоцикл «Минск», но по дороге он сломался. Его бросили в кювет, где его и нашел счастливый хозяин. Починил и опять ездит в леспромхоз, как ни в чем не бывало. Махоня из села Старое нашел в лесу у Скоморохова какую-то особую эстонскую глину, которую давно искали, да найти не могли. Ее и песком бутить не надо. Сама к печкам липнет и высыхает, что твоя штукатурка. Найти-то нашел, печь себе обделал. Да место не продает. Но это до первого стакана расколется, как швед под Полтавой. А запить он должен. По прикидкам, скоро, уже 3 недели сухой ходит. Я пропускала сплетни мимо ушей, но дома Лейда расспрашивала меня, как там в Жукове, что говорят. Ой-ой, какая нехорошая история. Антошка, говоришь, Гутионтов опять куролесил с Ольгой Медичкой. Ему черту что, денег от лесопилки много, деньги голову дурят. А Ольга-то 3 детишек, муж Тихоня, но надежный. Антошка, черт, завей хвост веревочкой. Впрочем, Вера девушка, это у них давно. 8, никак лет по сараям ласкаются. Не признаю такую глупость. Все это от лени. Своего полюби, чужого не тронь. Петр мой, не скажу, что красавец был, но как прижимал в бане, жарко на душе становилось. А остальной глупости. Вот ты прости, и с Геннадием твоим так. Трудиться надо было навстречу. А не твоя это одной вина. И не его одна печаль. Слишком сами по себе жили. А ты рассуждаешь, жар любви и холод любви. Пустое. Я как думаю, так и говорю. Подчиняться больше надо было. Философия была проверена жизнью. Чаще всего я с ней соглашалась, но вот подчиняться, увольте, тут я с ней была совсем не согласна. Что тогда, что теперь? Лейда по привычке сглаживала углы. Этому учила древняя мудрость. Материнская, бабкина, прабабкина. Спорить я с ней не спорила, но плыть по течению не умела. Рыбы против течения спят и на нерест ходят. Так уж их жизнь устроена. Когда я ей пересказывала подхваченные осколки новостей, она оживлялась, всегда комментировала. Живя на отшибе в глуши, она знала всю округу, и я поняла, что иметь связь с этой незримой округой было ей так же необходимо, как беседовать со своими курочками и коровками. Я, пожалуй, первый раз в жизни оценила местный телеграф. Также судачили у нас бабы на скамейке возле дома в Душанбе. Тогда я их презирала. Здесь научилась понимать. Устные выпуски голоса Нурмикундии продолжали выходить и растекались по округе, наполняли жизнь дополнительным смыслом, скрепляли разваливающиеся на глазах связи. И все же, получив свою нищенскую зарплату, я загрустила. Стало понятно, что втянулась в местную жизнь. Она заглотила меня, как уж лягушку. Лейда, узнав, что я получила на руки 100 рублей за 2 месяца работы, сказала: «Немного, но хорошо, что дали? В прошлом году расплачивались зерном. Денежки отложи. Тебе здесь лишнего тратить не придется, останешь колбасу есть, газа замучают». Колбасы мне и так не хотелось. Мне вообще ничего не хотелось. К сентябрю выросла картошка, поспели яблоки, укроп стоял стеной. Я резала его и сушила на противне в печи. В лесу было много ягоды и грибов. Наварила варенье, грибы насушила на суп и засолила в банках под четким лейдиным руководством. Не привыкшая к соленым грибам, я их полюбила. Вообще здесь больше хотелось соленого, чем мясного. свалились вдруг как снег на голову Олег Петрович с Валеркой. Выкопали картошку, отсортировали, заложили в подпол. На семена и на еду. Взяли себе по три мешка. Мне осталось еще 4 крупные. Много больше, чем нужно. 2 дня погостили, никаких особых новостей не привезли. Кроме того, что Геннадия постригли, нарекли Гермогеном и отправили в Валдайский монастырь. Когда Валерка это рассказывал, меня это никак не задело. Куда важнее показалось, что он сумел накопить на москвич, на котором и прикатил, значит, жил с умом. Света передавала мне приветы. Я послал ей пирогов. Собрали урожай, пошумели, попарились в бане, выпили бутылку водки и уехали. И опять все погрузилось в тишину. И опять в Жукове ждал меня гудящий, грохочущий ад, где бесплатно использовали мой труд. Возвращаясь однажды с работы, я присела под сосну и отключилась, словно заснула. Почему-то представила себе Геннадия в черной рясе, с бородой и большим золотым крестом на груди. И потянулась жилка, что долго лежала в глубине живота, туго свитая в тяжелый ледяной клубок. Пить, как местные, забывая имена своих детей? Я не могла лишить себя воли. Однажды это случилось под навесом у Насруло, и я на всю жизнь запомнила липкие щупальца чудовищ, которые покушаются не только на тело, но и на твое «я». Пустая, бесплатная работа была таким чудищем. Я чуть-чуть не оказалась втянутой в водоворот наподобие бабкиной суводи, омут, из которого нет возврата. Я долго сидела. Знакомый холод начал подниматься от живота к голове, но тут я увидела странную птаху. Она сидела на расстоянии вытянутой руки, маленькая, словно из мультфильма, 2 длинные тоненькие лапки с острыми коготками, пушистый комок, тельце, голова, 2 круглых глаза и смешной, чуть утопленный в перьях, клюв. Бешено вращая глазами и раздуваясь от гнева, птичка вдруг заухала, пытаясь напугать и прогнать меня. В ней было столько комичного задора, что я вдруг рассмеялась. Это был Сычик, самая маленькая совка, такие же водились и у нас в Карманове. Она разъярилась еще больше, заухала во всю мочь. Я засмеялась громче. Слезы потекли из глаз, не знаю почему, но я вдруг заревела белугой. Сычик испугался и улетел, а я все плакала, горько-горько, и слезы растопили холод. Когда пришла в себя, кругом быстро темнело. Стрелка часов подползла к 9. Я вскочила на велосипед и нажала на педали. Мчалась по пустой, знакомой мне до каждой высохшей лужи дороги так, словно злая ведьма гналась за мной. Влетела в дом, включила свет и бросилась на диван. Подумала и показала шиш в темноте за окном. Больше на работу я не вышла. Съездила за расчетом, купила в магазине уксус, соль, спички, сахар и муку, дешевые карамельки, истратила всю зарплату и поехала домой в Карманово зимовать. Глава 9. Марк Григорьевич рассказывал мне потом, со слов матери, как они жили в блокаду. Сам он эти годы помнит смутно. Восхитительно сладкие оладьи-драники из мороженой картошки, жмых, большие круги которого мать рубила топором в деревянном корыте, серый весь в тряпочках от осевшей на дно кровяной пены бульон из голубей. Дедушка с большой седой бородой в круглой шапочке, сидящий в огромном кресле, на коленях раскрытая толстая книга. Дедушка что-то бормочет и раскачивается вниз-вверх, словно стремится продолбить книгу сухим горбатым носом. Бабушка на коленях перед буржуйкой топит печь книгами из собственной библиотеки, кидает их в красное окошечко и почему-то плачет, закрывая рот рукой. И бабушка, и дедушка потом умерли. Мама и старший брат свезли их по очереди на кладбище в детских санках. Желаний не было совсем. Последние полгода я пролежал под одеялом, мама заставляла меня вставать и делать зарядку. Это была мука мученическая. Мы жили едой, от кормежки к кормежке. Дед был часовщиком. Видимо, у него водились золотые вещи. Мама продавала их, меняла на хлеб. Она никогда об этом не рассказывала. Перед самой блокадой нас навестил ее брат. Он был механик на аэродроме. Принес в подарок 4 плитки горького летного шоколада. Брата убило где-то в Польше. Семейное золото спасло нам жизнь, а вот шоколад в дело не пошел. Всю блокаду мама держала его до последнего. Но кто знал, когда будет последний день. Умерли от голода ее мать и отец. Мы с братом совсем доходили, но шоколад оставался нетронутым. И тут открыли дорогу жизни. Фашист отступил. Только тогда мы получили по квадратику шоколада. но наши желудки отказались его принимать. Никогда меня так не выворачивало. Казалось, душа наружу просится. Мама отвезла нас с братом в реабилитационный центр в детской коляске. Я, 6-летний, весил 14 килограммов. 9-летний брат — 19. Соевое молочко — вот что нас спасло. 3,1 надломленную плитки шоколада я выбросил тайком от мамы лет 15 назад. Нашел их в старом чемодане на самом дне, завернутыми в старую газету. Мне было страшно на них смотреть. Я гляжу в спокойное лицо бабушки Лисичанской, вспоминаю этот рассказ Марка Григорьевича и думаю, что, наверное, умудрись перезимовать в Карманове ту зиму, я бы также растягивала карамельки-подушечки, как они тот злосчастный шоколад. Конечно, голод мне не грозил. Просто я сознательно отгородила себя от людей. Закрылась в своей избе. Тетя Лейда навещала меня исправно, каждое утро и каждый вечер, сидела со мной, что-то говорила. Я слушала ее, но не слышала. Постепенно все глубже и глубже. Впадала в спячку. У меня сложные отношения с возрастом. Иногда, даже теперь, я кажусь себе моложе своих 42. Чаще гораздо старше. Тогда в кармановской избе ощущала себя глубокой старухой. Потребности свелись до минимума. Вскипятить на плитке чай, сварить картошку, макароны или кашу, протопить печь. Я часто и подолгу лежала, путала день с ночью. Иногда часами смотрела, как гнутся под ветром деревья на окраине леса, как добивает октябрьский дождь умирающие травы. Даже мустанг, которого Лейда, по-моему, специально пустила пастись под моими окнами, не мог выманить меня на улицу. Солнце красило лес в желтые-оранжевые цвета, ветер обрывал листья. Во дворе Лейда стучала в деревянном корыте сечкой, рубила на зиму капусту, я не выходила ей помогать. По-прежнему каждый день на моем столе появлялась банка с молоком, а по воскресеньям лукошка с яйцами. Я почти не притрагивалась к подношениям моей чудесной соседки. Иногда хлебала с кишью простоквашу, но чаще исправно навещавшая меня Лейда упрямо меняла банку старого молока на банку свежего, утреннего, уверенная, что моя апатия пройдет, и я воспряну к новой жизни. «Вставай, вставай, Вера, девушка! Без работы смерть!» Напевно исполняла она утреннее приветствие. Я смотрела сквозь нее, вымученно улыбалась, но говорить не хотелось. Нет, могла говорить, но не хотела. Сознательно сжимала губы, дура несчастная. Как же мне было жалко себя в эти 3 недели, что только не насочиняла себя, оставаясь одна. Стыдно вспомнить. Работа. О какой работе, говорила эстонская бабушка? Тюкать капусту, убирать в клеву? Ради этого была рождена на свет. Лень обволакивала меня, как заморозок осенний цветок. Я похудела. Сухая и звонкая, лишенная надежды снова быть нужной кому-либо, я дошла до крайней степени отчаяния и безумия. Как-то глубокой ночью проснулась от холода. С вечера забыла растопить печки. По крыше стучал дождь, он лил уже 3-й день, мелкий, холодный, беспросветный. Выйти во двор к дровянику казалось ненужной пыткой. Открыла вьюшки, затопила печи книгами. Сидела на корточках, рвала их тетрадями, с хрустом раздирала корешки, кидала в гудящие топки, в русскую, в лежанку, в русскую, в лежанку. Джек Лондон, Майн Рид, Эмиль Золя, Фейхтвангер, «Капитанская дочка», Диккенс, «Мертвые души», Некрасов, Маяковский, учебники с каракулями моего Павлика, 2 затесавшихся сюда дневника за 6 и 7 классы, жирной росписью возле каждой пятерки Файзуло Рахмонова, их учителя литературы. Сперва они горели неохотно, листы чернили по краям, толстые тетрадки занимались медленно. Я шуровала в печках кочергой, куковкой, как ее здесь называли, и огонь начинал пробирать их. Ярился, крутил картон, превращая его в свиное ухо, рвался вверх кирпичам свода, голосил в трубах. Оранжевые отблески его плясали по стенам избы, загоняя неровные нервные тени в углы. Я не зажигала электричество. Мне было достаточно света открытого огня. Я рвала, кидала, жгла, рвала, жгла, кидала. В избе стало жарко. На лбу выступила испарина, по щекам текли то ли слезы, то ли капли пота. Простоволосая, в грязном, залежанном халате, я была похожа на ведьму, варганищую в полночь приворотное зелье. Сложно сжечь за раз 2 сотни томов, но мне это почти удалось. Я стояла смену, как кочегар на пароходе, кидала и кидала книги, уже не раздирая, а лишь приоткрыв страницами в огонь. Весь Бальзак, весь Чехов, русские сказки, таджикские сказки, Андерсон. Когда мы читали «Русалочку», Павлик плакал навзрыд. Я вспомнила это и заревела сама. «На тебе огниво, на тебе дюймовочку! Вот он твой оловянный солдатик!» Кирпичи раскалились, не дотронуться. Остро запахло подгоревшими грибами. Забыла. Положила сушить на русскую печь 4 нитки отборных белых и сожгла их. Вовремя заметила, смела веником в совок, бросила в печь. Трубы над избой дымили. Наверное, так дымили трубы варяга, когда на всех парах он спешил к месту своей погибели. Дождь перестал, ветер разогнал тучи, на небе проступили звезды. Я открыла дверь, чтобы прогнать чад, вышла на крыльцо. Полная луна висела над близким лесом. Она разогнала черноту, окрасила все вокруг в нереальный цвет, манящий и бесстрастный. Ветер стих, деревья стояли напряженные, как тетива. Глотнув свежего воздуха, вернулась к своему крематорию. Тяга была отменной, трубы протяжно гудели, беззвучно бились о кирпич великие слова. И осыпавшиеся буквы исчезали, как то, что нельзя возвратить, восстановить, переписать заново. Разъятое слово перестает что-либо значить, обращается в ничто, как тело, которое после вскрытия меньше, чем труп. Я села на табуретку напротив русской печи, оперлась на кочергу, закрыла глаза, но не заснула. Впала в странное состояние, когда сон не сон, но и явь не явь. Мысли стали образами и застрочили перед глазами, словно нарезанные в беспорядке кинокадры. Когда очнулась, ночь уже отступала, вот-вот должен был запеть лейден петух. Зола еще дышала, колыхались в ней запекшиеся покорежные листки, принявшие мучительную смерть. «Воистину, — сказал мне однажды Сирожиддин, устами какого-то своего мудреца, за одну бессонную ночь узнаешь больше, чем за год сна». Я встала с табуретки, опустила лицо в ведро с водой, охладилась, надела брюки и сапоги, накинула на плечи ватник, покидала в рюкзачок картошку, лук, буханку хлеба, спички и соль, жменю, карамелек, походный котелок и перочинный ножик, вышла на крыльцо. Тихим шагом пересекла поляну, карай, лейдина лайка, вылез из конуры, отряхнулся, прогоняя сон, покачался на передних лапах, зевнул, но не залаял, мы с ним были друзья. Я шла через пустое, давно не засеваемое поле в сторону леса. Куда, зачем, не имело значения. Нужно было идти. Переставляла ноги. Скоро оказалась в лесу. Прошла первую и вторую поляну, где собирала грибы. Перешла ручей в зарослях шиповника и сильно пахнущей дикой смородины. Взяв ручей за ориентир, двинулась к его истоку. Начался подъем в горку. Ноги тонули в мягком, мокром мху, бесшумно, как рыба в воде. Удалялась я от приютившего меня Карманова, место моей официальной прописки. Глава 10. Шла целый день. Ручей скоро кончился. Он вытекал из длинного болота. Обошла его стороной, по наитию повернула направо. Когда хотела, останавливалась, находила сухое место. Чаще всего под большой раскидистой елкой сидела, отдыхала. Несколько раз с веток впереди срывались выводки рябчиков. Они шумели крыльями, словно это были не маленькие птички, а летающие слоны. Зато когда неожиданно сбоку поднялся из черничника глухарь, треск стоял такой, что от испуга я бросилась на землю. Если птица в состоянии нагнать страху, то что говорить о зверях? Мне стало неуютно, но возвращаться назад было стыдно. Громко вздохнула и зашагала дальше. Порой становилось весело, словно я вышла прогуляться, а не удирала опять из пункта А в пункт, название которого я не знала. Сильный дождь, ливший несколько дней, прекратился еще ночью, засветило солнце. Временами я снимала ватник, несла его в руках. Лес вокруг все больше был смешанный. Береза, осина, елку и сосну планомерно и хищнически уничтожали все, кому не лень. И крестьяне, и колхозы, и леспромхозы, и главные губители, летучие бандитские бригады. Они забирались куда им надо. Тарили временную дорогу и выгрызали самое сладкое. Столетние мачтовые деревья – охватывали прямой 6-метровый ствол от комля. Если выходило, то и 2 стандарта, остальное — ветки, макушку. Бросали как попало, даже не сгребали остатки в кучу. Понятно, что на воровских делянках не высаживали по весне молодые елочки. Место становилось гиблым, непроходимым для человека. Бандиты кормили власть, поэтому на их зверство не находилось управы. Куприян, главный лесогубитель, говорят, даже состоял помощником депутата. В разоренном крае, где закрывались заводы и фабрики, сокращались посевы и гибли трактора, лесопилки вырастали, как грибы. Выгоду приносило только воровство леса. Чудовищные кразы разбивали в хлам проселочные дороги, днем и ночью вытаскивая лес к асфальту. Там древесину перегружали в купленные в Финляндии бэушные фискры и увозили в питерский порт, чтобы поскорее отправить ее за границу. И все же лес кормил немногих. Большинство сидело на картошке, запивая ее гидролизным спиртом, и, разучившись работать, воровало все, что плохо лежит. В этом лесу постоянно чувствовалось присутствие людей. Дороги, ведущие в никуда, пластиковые воронки для сбора живицы, елового сока, из которого изготавливали скипидар, чугунные останки тракторов. Встречались и отесанные топориком столбы, границы кварталов, своеобразный лесной компас. Химический карандаш на метке расплылся, превратив буквы и числа в загадочные иероглифы, в письмена кикимор и леших. После захода солнца булькающий, гортанный, полный всхлипов и стонов голос леса возникал, словно из ниоткуда, и также в никуда проваливался. Не язык даже, а пунктир звуков позывных, перекличка древних сил, приглядывающих здесь за столетиями копившимся добром. Испоганенные человеческой алчностью лесные пробоины зарастали малинником и кустами, превращаясь в места зимних кормежек лосей. Те умудрялись проходить по завалам, объедая сочные верхушки веток и мелких деревьев. Я обходила вырубки по закрайкам. На пнях висели мочала из перестоявших, отживших опят. Местами попадались сморчки, клёклые, застиранные холодными дождями, похожие на сгустки столярного клея. По опушкам в черничниках кое-где висели на кустах уцелевшие ягоды, недоклёванные глухарями. Горели ярко-красные рябины и бузина. А на мшистых болотах лежала на кочках клюква, крупная и крепкая, похожая на коралловые бусы пожилых туркменок. Мне нравилось идти по лесу. Не было никакой цели, не нужно было собирать, искать, заготавливать на зиму, как заставляла меня тетя Лейда. В полузагубленном лесу чувствовалась особая сила, которой обладают быстро идущие на поправку раненые. Тихо, но неуклонно затягивались открытые язвы. Деревья, грибы, мох, трава, колючая малина, птицы — шмели, гусеницы и древоточцы делали одно дело. Жили друг для друга, друг другом питаясь, друг друга поддерживая. Я проходила мимо этой жизни, дышала с ней одним чистым воздухом, и чувство буйной свободы переполняло меня, как шампанское бокал. Куда я шла? Почему сворачивала то вправо, то влево? Почему два раза перешла в петляющий в лесу ручей, а в третий не стала? Поднялась на высокий берег и двинулась от него прочь, вырубая палкой дорогу в густой крапиве. Я понимала, что не заблужусь. 20, от силы 30 километров чаще, не больше. Везде жили люди. Куда-то же я должна была прийти. Но заблудилась. Ночевала под елкой, разожгла костерок, вскипятила чаю, кое-как переспала темень. Встала с позаранку, снова пошла и снова к вечеру не увидела жилья. Перестали встречаться даже старые дороги, попадавшиеся поначалу. Я совершила непростительную ошибку, стала метаться. Казалось, леший водит меня по кругу. Вроде бы у этого болотца я уже стояла, но не пошла через него. Хотя, может быть, это было другое болотце. Здесь не нашлось никаких человечьих следов, зато было много свежих кабаньих. На третью ночь отчетливо слышался визг и хрюканье. В болоте возились дикие свиньи. Андрей Мамошкин, привозивший из Москвы в Карманово охотников и всегда ночевавший у тети Лейды, рассказывал страшные истории про раненых кабанов. Я успокаивала себя тем, что никого не ранило, никому не причинило зла. Но каждое новое взвизгивание, каждый шорох и хруст ломающихся веток пугали. Я всматривалась в ночь, но ничего не могла разглядеть. Ходят верхушки деревьев взад-вперед, подметает ветер метелки кустов, скрипит и стонет лес, ухает где-то филин, но больше, кажется, никого. Я подбрасывала в огонь новую порцию дров, пила пустой чай. На третий день начала экономить картошку, хлеб к тому времени я уже съела. Ощущение бодрости и приподнятости давно прошло, я устала. Тело, привыкшее к пролежанной кармановской кровати, к торчащим пружинам матраса, который я закладывала старой рухлядью, оказалось не очень приспособленным лежать на ветках и холодной земле. Кожа чесалась от грязи и пота, мышцы затекали и болели. Отдыхай, не отдыхай, усталость только прибавлялась. На четвертый день зарядил дождь. Я быстро вымокла и предпочла вернуться на место прежней ночевки. Все-таки там уже была готовая лежанка и большая ель, укрывавшая от дождя. Но с дождем пришел ветер, натянуло холод, я промерзла и простыла, начала кашлять. На лбу выступала испарина, я умудрилась простудиться. И тогда, лишь только ночь стала сереть и зачирикали первые птицы, я встала и пошла. Прямо, никуда не сворачивая. Поклялась, что буду идти, пока не упаду. В тот день я поняла, что выражение «болят кости» вовсе не преувеличение. Через час-полтора вышла на старую дорогу. Еще через полчаса потянулись заросшие поля. Лес кончился неожиданно, дорога привела к опушке, за которой начиналось бесконечное некошенное поле. В побитой дождями и ветрами спутанной траве звери протоптали тропы. По дороге давно не ездили, колея была плотной, почти везде залита водой. Я шла по крепкому дерну посередине колеи и знала уже, что дойду. И дошла. В серых небесах, плотно затканных облаками, началось движение, заработали невидимые меха, оторвали от свитков пакли пушистые пряди, и они понеслись прочь. Стало заметно светлее. Далеко-далеко впереди под брюшье тучи окрасились в фиолетовый цвет, и тут, как гром с небес, над полями возник густой трагический звук. Бом! Я встала, вся превратилась в слух. Гул неспешно тянулся над землей, обволакивал округу, словно густой аромат просыпающегося сада у нас в Пинджикенте перед восходом солнца. И когда стало казаться, что от усталости меня посетила звуковая галлюцинация, когда остатки этого печального голоса стали истлевать и почти растворились в замершем от напряжения пространстве, звук повторился. Бом! Он звал, обладал такой чудесной силой, что на глаза непроизвольно навернулись слезы. Бом! Он раздался через более короткий промежуток, сливаясь, догоняя предыдущий. Первый голос подстилал дорогу второму, словно вытягивал его за собой на белый свет из невидимого логова. Так волчица нежно вытягивает из-под земли на лужайку своего первого матерого щенка. Бом! Опять прогудело под небесами. Еще короче промежуток, сильнее, радостнее звук. У меня уже не было сомнений. Где-то били в колокол, но не тревожно, набатно, а размеренно, величаво, словно настраивали зарождающийся день по этому камертону. Бом-бом-бом! Появился новый ритм. Неспешный еще, не перебор, как в Душанбинской церкви на Пасху, куда я однажды ходила с ребятишками посмотреть на крестный ход. Скорее в пику Геннадию, чем из каких-то других побуждений. Но колокол набирал силу, языком управляла умелая рука, уши качались в петле с заданной амплитудой, язык приникал к щеке чуть быстрее, чуть сильнее. Раз, два, три, раз, и раз, и раз, два, и раз, и раз, два, три. Я вдруг очнулась и побежала на звук. Он был не случайен. Кто-то давал мне понять, что спасение рядом. С древнейших времен колокола служили звуковыми маяками, сбившимся с дороги путникам. Поле скатилось к речке. На другой стороне его наверху чернели строения, сарай, дом. Ветер донес собачий лай. Еще полчаса по прямой вброд через речку по камням. Тут я оступилась и выкупалась по пояс в обжигающей ледяной воде, но было уже не страшно. Колокол все звучал, подбадривал меня. Я поднялась на взгорок, с этой стороны реки поле косили. Вот и дом, баня, два сарая, огород, похоже, хутор, как у Лейды Яновны. За домом лес, и ведущая к нему спасительница дорога. И тут звук прекратился, словно и не было вовсе. Только отголоски его, какие-то мгновения еще звучали в голове. Прямо из-за леса вставало солнце. У меня перехватило дух, я остановилась, замерла, и тут только заметила. Около дома, у простой звонницы, перекладины, на высоких столбах с навесом из дранки, защищающим колокол от непогоды, стоял высокий старик в ватнике спиной ко мне, лицом к солнцу. Он поднял руки, словно приветствовал восход, как когда-то делала это я на Пинджикенском городище, и, кажется, не обращал никакого внимания на зашедшуюся в лае собаку, что рвалась с цепи в мою сторону. И тут, не выдержав, я заголосила «Ого-го!» Сорвалась и побежала к нему. Наконец старик повернулся, заметил меня, но с места не тронулся. Большой, крепкий, с длинной седой бородой, приставив руку ко лбу, словно держал в ней бинокль, он разглядывал меня. Я вдруг запнулась, земля завертелась, ушла из-под ног, рванулась мне навстречу. Очнулась я уже в избе. Дед как-то умудрился перетащить меня в дом. Я лежала на кровати. Рядом топилась печь, бубнила радио. Дед сидел на стуле около кровати, как много раз сидела и я у постели больных. Ждал, когда открою глаза. Я их открыла. Лицо у деда было доброе. Я улыбнулась ему и закрыла глаза снова. У меня начинался жар. Долго смотреть на свет было больно. Тело начало пылать, показалось, что это огонь от кармановских книг перепрыгнул на меня из печи и мстительно лижет лицо, руки, плечи, грудь. Я задышала часто-часто, не хватало воздуха и снова потеряла сознание. Глава 11. Резкий запах заставил меня очнуться, я приподняла голову, огляделась, но встать не смогла. Я лежала голой, на старом одеяле, упеленутая в мокрую, пахнущую чем-то едким простыню. «Уксус оттянет жар! Ты вся горишь!» Дед тянул слова, выговаривал их с заметным эстонским акцентом. Смоченное в едко пахнувшей кислоте полотенце лежало у меня на лбу. Это было приятно, если бы не агрессивный тяжелый запах, но скоро я к нему привыкла. Раскаленное тело тянулось к мокрому полотну, и мне стало хорошо. А потом и холодно. Меня уже бил озноб. Дед растер тело, тщательно пройдясь по каждой косточке полотенцем, накрыл меня свежей сухой простыней и теплым пуховым одеялом. Заставил выпить какой-то горький отвар. Сильно болела голова, в глазах плясали огненные мушки. «Набирайся сил, спи, потом разговаривать будем». Он положил тяжелую корявую руку мне на лоб и тихо-тихо принялся массировать подушечками пальцев мой висок. Соднящая боль вскоре прошла. Огненные мушки в глазах исчезли. Заботливые пальцы, шершавые, как наждачная бумага, гладили и щекотали виски, сновали по бровям. Так же гладил меня по голове мой Павлик. Я вспомнила о нем, но странно, ни горечи на душе, ни боли, ни усталости. Я уже ничего не чувствовала, кроме этих рук, подчинивших меня своему ласковому ритму. Голова отключилась. Температура заметно спала, тело уже не горело. Мне было спокойно на плотной льняной простыне. Я согрелась и заснула. А когда проснулась, дед был тут как тут, на табуретке у моего изголовья. Он не спал. Тускло светила маленькая лампочка около его кровати, в другом углу избы. За окном было темно. «Сделай свое дело, не стесняйся, я не буду глядеть». Он протягивал мне ночной горшок. Сколько раз я сама подкладывала судно под больных, подносила утку. Тяжело больные никогда не стеснялись, я даже помогала им, подгоняла словами. Потому что у меня не было ни капли стеснения перед этим незнакомым стариком, я заключила, что больна серьезно. Я сделала дело, он вынес горшок, а я опять провалилась в мягкую кровать, натянула пуховое одеяло, сшитое из разноцветных лоскутов, по самый подбородок. Болела грудь, соднила горло, больно было кашлять, вероятно, я застудила легкие. Дед вернулся со двора, налил в чашку чуть теплого бульона, напоил меня, а потом заставил выпить еще горького отвара. Мне стало легче. Но все только начиналось. Дед всегда был неподалеку. Колол ли дрова во дворе, чинил ли сбрую в сарае, готовил ли сани, подгоняя новую доску вместо сгнившей. Он всегда прерывал дело. Раз-два в час приходил навестить меня. Рассказывал, чем занят. Он говорил, я молча слушала. Он даже пропустил походы в Конаково за хлебом. Туда, в 5 километрах от него, раз в неделю приезжала автолавка. Сам творил тесто, пек хлеб, булочки-ветушки, творожное печенье. На дворе стояли 2 коровы, тёлка и бычок. Молока у него было больше, чем надо. Единственный час на дню, когда он бросал меня утром, перед рассветом. Я просыпалась от ударов колокола, слушала благовест, и этот тревожно ликующий песни под окном отмечала прошедший день и наступление нового. Я привыкла к колокольному звону, ждала его. Первое протяжное «бом» разливалось во мне, как сладкое вино. И долгую минуту я напряженно ждала, когда же, наконец, последует второй, а затем 3-й удар. Голос эстонского колокола будил во мне силу, которой, признаться, мне не доставало. Неделю, 2-ю, 3-ю пролежала в кровати, дед запрещал мне подниматься. Я то купалась в поту, то тряслась от озноба. Уксус, отвар, растирание, бульон, гоголь-моголь, размоченный в молоке творог и постоянная забота, уход, каких я никогда раньше не знала. Мед, слабый чай, клюквенный морс, вот и все лекарства. Да живой колокольный звон перед рассветом. Нужно достать антибиотики или вызвать врача. Лежи спокойно, я за тебя отвечаю, не таких выхаживал. Я поверила ему на слово, но что мне еще оставалось? К концу третьей недели встала, худая и слабая. Добрела до стола на кухне, съела картофельное пюре и выпила стакан простокваши. Болезнь отступила. Кашель мучил меня еще неделю-другую, но боль в груди прошла. Дед Юку Манезер меня вылечил. Так же, как и Лейда Кярт, он жил в единственном уцелевшем от небольшой деревушки Куковкина доме. Один. Последний эстонец в Нурмекунди. За рекой, за нескошенным полем, откуда я пришла, кончались земли переселенцев. В конце 20-х их перевезли сюда. Манезеров, Токманов, Хуртов, Лойков, Мельзеров. Манезеров хутор стоял на самом краю поля, там, где я услышала первые удары колокола. Юку обещал показать мне межевой камень, отделявший их земли от владений соседей Токманов. Но не успел. Когда я в первый раз вышла на улицу, вся земля была устлана снегом. Началась зима. Глава 12. Юку Манезер жил один очень давно. Родился он в 1899 году, значит, в тот год ему было 96, но более крепкого старика я не встречала и среди 70-летних. Принести из кладовки мешок с мукой было для него плевое дело. Юку нес его на руках, как младенца, улыбаясь во весь рот. Зубы, все передние резцы и даже часть коренных, как ни странно, у него сохранились. Щеки не казались впавшими, что часто бывает у стариков. Впрочем, большая борода, стекавшая на грудь, закрывала скулы. И если бы не природная сухость, он бы походил на Деда Мороза, а точнее на Йилувана, рождественского деда, как называют его эстонцы. Весь седой, лоб с большими залысинами, изборожденный поперечными морщинами, нос картошкой, круглые глаза. В молодости ярко-голубые, теперь они выцвели, как теряет цвет холст после многих стирок. Но очки он признавал только с положительными диоптриями. Надевал их, когда работал с мелкими деталями или читал местную газетенку. Фировскую правду. Раз в неделю ему передавали ее в Конакове, когда он приезжал туда за хлебом. Меня дед опознал в первый же день. Я тогда лежала в бреду и не могла говорить. Лейда, увидев, что я исчезла, передала через почтальона новость по округе. И меня не то чтобы искали, но знали, что я могу где-то объявиться. Поняв, что я и есть пропавшая из Карманова Вера, Юку тут же запряг лошадь и сгонял в Конаково, передал, что беглянка нашлась. По цепочке новость докочевала до Лейды, и та успокоилась. День-два. Скорость неимоверная при отсутствии телефона. Устные выпуски голоса Нурмекундии, наверное, долго обсуждали мой побег и чудесное спасение. Когда я очухалась и встала на ноги, первое, что сказал мне Юку: «Собирайся, отвезу тебя в Карманово. Лейда ждет, печки в твоем доме топит. А не торопишься? Хочешь, погостил меня, а я к тебе привык». Почему-то сразу решил остаться. Я была ему в радость. Дед даже стал одеваться в чистой рубашке. Это я сперва подметила, а он потом, стесняясь, отводя глаза, подтвердил. Придя в себя, занялась домом. Мыла, скребла каждое бревнышко железной щеткой с содой, выметала вековую грязь, красила окна, двери, пол. Все необходимое здесь имелось. Мазерова крепость была готова к длительной осаде, как и Кяртов хутор. Но сам навести такую чистоту Юку не мог. Собирался каждый год, да все руки не доходили. Дел по хозяйству было не в проворот. Он вставал засветло, пил чай с булкой и собственным маслом, отправлялся к звоннице. Отзвонив и встретив солнце, приступал к неотложным делам, и пока я не звала его завтракать в 9, дома не появлялся. Если работа заканчивалась, он находил новую. Точил ножи, топоры, пил и чинил инструмент, подшивал лошадиную попону, которой не накрывал лошадь уже много лет. Сидеть без дела он не умел. Я и в лагере был на все руки мастер. Подшить, починить, сплести, запаять, наточить, резьбу прогнать. Даже гитару умудрился сделать. Играли на ней потом долго. Я был знатный арматурщик, даже за колючей проволокой умел деньги заработать. В январе 37-го его забрали как врага колхозного строя. Юку пытался отстоять манезеровские и лойковские покосы. Их распахали, но ничего не посеяли. На болотистой земле только трава росла хорошо и обильно. Ошибку, как водится, списали на него. В 55-м он вернулся домой из Речлага, что под Тайшетом, из Забайкальской тайги в свои тверские леса. Жена Илза не дождалась, умерла, то ли от голода, то ли от горя. Единственный сын Якоб умер 3 годами раньше от перитонита. Его не успели довести до больницы. Дед пришел в Куковкино, опустошенное после войны. Три дома всего стояли. Срубил себе эту избу. Старая сгорела. Стал работать в колхозе. Больше не женился. Жил бобылем. Косил сено, сушил его на вешалах. Так в Харабали сушат сети рыбаки. Эстонцы всегда на вешалах сушат. Ветер продувает, сено хорошее получается. Один накашивают за бригаду. В последние годы советской власти его отмечали, давали грамоты. Юку сжигал их в печи. После речлага нам с ними не по пути стало. Подумал и добавил. Да и до речлага нам не по пути было. Мой отец у Бранта эту землю на свои деньги купил, своими руками раскорчевал, вспахал и засеял. Я еще мальчишкой последние пни из земли руками таскал. Деньги, они не просто даются. Я и сейчас на одну пенсию не живу. Накошу сено, высушу и продам. Вся округа ко мне ездит, словно у них руки поотлетали. Работай, не ленись, все будет. Выходной на неделе один, воскресенье. Я мальчишкой по воскресеньям бегал в кирху. Был помощником звонаря. 17 километров туда, до Починка, где Нурмикунское кладбище, 17 назад. Колокол он успел спрятать в лесу в 32-м, когда кирху спалили комсомольцы. Вернувшись из лагеря, нашел, очистил и хранил. В 91-м первый раз зазвонил. Теперь он звонил ежедневно. Не конец службы отмечал, а встречал так каждый новый день. Конаковские смеются. При попутном ветре звук до них доносит. А мне все равно. Я еще в лагере загадал. Если выживу, буду звонить. Такой мне сон приснился. Колокол был небольшой, 2 пуда. Простой, позеленевший от времени, как древние котлы в Пинджикенском музее. Внутри вся поверхность была исписана эстонскими буквами, Юку вырезал их ножом. Он прочитал мне начертанные фамилии, а потом много раз повторял этот список, и я всех запомнила. Янсены, Хурты, Милли, Мяги, Токманы, Кярты, Рисманы, Лойки, Треуманы, Лунды, Тарвасы, Пельсаны, Куммы, Тиннеры, Манизеры, Неллисы, Мельзеры, Адамсоны, Вага, Аустеры, Польдманы, Хабманы, Сульгманы, Кивимайманы. Кого знал, всех записал. Колокол имена раззвонит. Поверху, по самому оплечью, шли буквы. Кольцо эстонских и кольцо русских. Это азбуки. Я подумал, мне не сказать, колокол сам все расскажет. В Хапсалу, откуда был родом наш пастор, на колоколах всегда писали имена. Так что это не я придумал, я только азбуки добавил, эстонскую, русскую, на всякий случай, поняла? Я кивнула головой. Он чему-то улыбался. Юку, чему улыбаешься? Что печалиться? У меня теперь ты появилась. Оставлю тебе дом в наследство, будешь жить? Не знаю, правда? Ладно, не твое, не надо. Человек должен своим любимым трудом жить, мне отсюда никуда. Здесь моя земля, Манизерова, я ее знаю. Какая твоя, колхозная? Колхозная, не колхозная моя. Самая ведь пакость, пари блямба. Что они землю забрали, поиздевались над ней, бросили? Если бы у людей была своя земля, кто бы ее бросил? Продали бы это другое, был бы владелец. Они и пьют от того, что не за что умирать. Эстонцы ехали на землю, получили ее и потеряли, да. Но ведь уехали, почти все уехали. Если нет земли, родиной становится язык, он их и утянул. Правильно, что уехали. Лоик Нелли уезжала в Эстонию в 91-м с последними нурмикунцами. Как меня с собой звала, не поехал. Здесь родился, здесь и пригодился. На эстонском я только с колоколом разговариваю. Вот с тобой говорю, а думаю по-своему. Юку, ты говоришь правильно и красиво. Как сказать. На чужом языке говорить, что писать любимые письма со словарем. Я из речлага пытался Ильзе писать. Бросил. Пустая трата времени. По-эстонски писать не разрешали. А ты говоришь красиво. Обмануть меня хочешь? Что ты, Юка, и в мыслях нет. Ладно, поверю. Верить всегда лучше, чем не верить. Жили мы с ним душа в душу. Мне и с Лейдой было хорошо, но с Юку Манизером было по-особенному. Я его полюбила. Мы, космодемьянские русские, татары, перекати поле, занесенные советской историей в Пинджикент, всегда с завистью смотрели на таджиков. Люди говорили, у них есть земля. В Таджикистане, как и везде, были колхозы, но каждый таджик знал земли отцов. С гордостью о них рассказывал, присматривал за ними, как присматривают за кладбищенским участком. Директора государственных магазинов, парикмахерских, лавок, хлебопекарен всегда с гордостью говорили «мое заведение». Платили исправно, наверх отступные, но перевести их на другое место было нельзя. Места покупались, и никакой суд просто так не мог их отнять. В детстве я не понимала, чему завидуют наши. Юг у меня просветил, он помнил. Здесь, в полях, лесах, занесенных снегом, стояли его строения. Амбар, конюшный сарай, птичник, хлев, сенной сарай, баня, жилая изба. Здесь было тихо и спокойно. Я ухаживала за Юг, а он за мной. И иногда крамольная мысль западала в голову. Был бы он моложе лет на 40, за такого мужчину я бы с радостью вышла замуж. О будущем не думалось. О своих волочке, в Харабали, я как-то забыла. Вспоминала лишь иногда, но поклялась. Пройдет зима, буду решать. Я чистила деревянной лопатой узенькие дорожки вокруг дома, смотрела вокруг и все понимала. Все эти сугробы не мой городской участок. Разгрести их жизни не хватит. Зима выдалась снежная. Часто вьюга мела сутками, ветер обрывал провода, и мы неделями сидели без электричества, жгли керосиновую лампу. Я научилась сучить шерстяную нить. Дед стриг овец, собирал шерсть в большие мешки. Я мыла грязную, слежавшуюся шерсть, разбирала ее, удаляя колтуны. Сушила на веревке над печкой, затем чесала редким гребешком, потом более частым. Полученную легкую чистую кудель прикрепляла кованой старинной спицей к головке старой прялки. Сидела вечера за веретеном, отщипывала непрочную прядку от кудели, тянула, накручивая нить на веретено. После недолгой практики нить стала получаться у меня ровной. Юг у меня похвалил. Бранного слова я от него ни разу не слышала. Когда что-то у него не получалось, он выходил из себя, произносил с выдохом: «Ой, пари-блямба!» «Смешно ты, Юг, ругаешься. Русские староверы из Комарохова научили. Нельзя рот матом поганить, боженька, может, и язычок оттарабенькать». Шерстяную нитку я скатала в клубки, связала из нее шерстяные носки себе и Юку. Он нашел в кладовке старинное женское белье, Илзин сундук сохранили тут к его приходу. И я щеголяла в кружевных шелковых трусах и комбинациях, может, и не слишком привычных сегодня, но очень изящных. Когда-то их заказывала себе в модной лавке еще Илзина мать. Женские рубахи были похожи на больничное белье с вырезом на груди, со стоячим расшитым крестиком воротником. Одевались через голову. Мы в Душанбе называли этот фасон. «Ратуйте, православные!» Рубахи были удобными и теплыми. Юбки ситцевые, клетчатые, шерстяные. Я отстирала от нафталина, проветрила на улице и шиком носила. По дому мы ходили в обрезанных валенках или в поршнях, сшитых Юку из одного куска плотной кожи тапочках, завязывающих у голени крепкой веревочкой. «Я в лагере был первый специалист по поршням», — сказал он с гордостью, вручая мне эти удобные кожаные лапти. Вечерами мы сидели друг против друга. Каждый занимался своим делом. Юку рассказывал. «В этой жизни, кроме простого труда, был еще труд непосильный, а в редкие минуты отдыха песни, веселье и бравурная музыка духового оркестра, самогон в меру, а порой не в меру, но не выбивающий из седла, только подстегивающий к новой работе. Праздники мы гуляли весело, но и работали не скучно. Работать всегда интересно, ты сама видишь». Со стены, со старой фотографии, глядели на меня усатые дядьки в нарядных сюртуках, собрание Нумеркунского духового оркестра. Отец Юку, Мартин Манезер, сидел в первом ряду с прижатой к груди большой трубой. Рядом с ним закадычный друг Пауль Токман, отец Илзы, с Валторной. Этот и сюртук носил побогаче, и цепочка от часов с брелоками пряталась в специальном кармашке. Токман был мельником. Отсюда и шелковое нижнее белье, которое, кажется, кроме меня, никто и не надевал. Хранили на особый случай. Фотография выцвела от времени, как глаза у Юку. Представить, что эти нарядные, серьезные люди работали в поле и в лесу до темна, было трудно. Такую отвагу и чувство собственного достоинства я встречала только в глазах памирцев, приезжавших иногда на Пинджикенский базар, но памирцы, азиатские горцы, у них сложные отношения с таджиками и узбеками, они всегда существовали сами по себе и оттого, думала я в детстве, так хорохорились. Юку не врал. Поселенцы с фотографией упорно и много работали. и все же находили время, чтобы бережно перебрать огрубевшими руками кнопки аккордеона, лихо пробежаться пальцами по клавишам пианино или по деревянному телу флейты. Такая жизнь была мне по душе. В начале апреля снег почти сошел. На телеге я ездила в Карманово. В этой пьяной деревне старалась не задерживаться. Люди здесь жили грязные, нечесанные, с отекшими от пьянки глазами, одетые в рванье, постоянно матерящиеся. Я покупала хлеб, получала за юку пенсию, возвращалась назад. 5 километров полем, через лес и снова по полю к знакомому и родному Манезерову жилью. 12 апреля я возвращалась с хлебом домой, подъехала к самому порогу, но юку не вышел меня встречать. Почуяв неладное, не распрягла лошадь, бежала в дом. Он лежал на своей кровати лицом к стене. «Юку?» Он повернул лицо, скорбное. Никогда таким его не видела. «Что случилось?» «Колокол». Утром Юку еще звонил, не чуя беды. Отзвонив, он пошел в хлев, а когда вернулся, заметил, что под перекладиной пусто. Уши постепенно расшатали железную скобу. Колокол упал и, как назло, ударился плечом, а наковальню, которую Юку притащил сюда недели две назад, и забыл. По всей юбке расползлась трещина. Дед повесил колокол на звонницу, но голос исчез. Звук выходил фальшивый и очень быстро затихал. «Беда, Вера, я старый дурак, сам виноват». Впервые я видела, что он плачет. Слезы текли по щекам, по бороде. Он не стыдился их, но весь сжался, словно утратил всю свою крепость. Я долго его успокаивала. Сидела рядом, баюкала, как младенца, гладила по большой седой голове. Тепло моей руки, наконец, его успокоило. Он встал, умыл лицо и вышел на двор, принялся за работу. Вечером мы еще поговорили с полчаса, лежа в кроватях. Юку перечислял, что следует сделать завтра, потом вдруг вспомнил, что не откинул на марлю творог, встал и сделал это сам, не дал мне подняться. Утром он был сам не свой. Долго собирался, ходил из угла в угол, не спешил на улицу, но все же вышел. Я посматривал на него из окна в кухне. Дед долго стоял около звонницы, опустив руки, как перед свежевырытой могилой. Затем шагнул, как-то странно подвернулись ноги, и он упал лицом в сырую апрельскую грязь. Я выскочила к нему. Лицо деда было пунцовое, губы синие, он уже не дышал. Он умер от инсульта моментально, так умирают праведники, не страдал, не мучился, наверное, и сам не заметил. Я перетащила его в избу, обмыла тело, одела во все чистое, положила на доски, на две табуретки, подвязала полотенцем челюсть. К полудню уже была в Конакове. На счастье, единственный телефон в деревне работал. Я позвонила в Жуково, в колхоз. Привезли гроб. На третий день мы похоронили деда в Починке, на старом кладбище. Народу провожать Юку Манезера пришло много. Ко мне подошла Лейда. «Вера, ты домой не собираешься?» «Да, тетя Лейда, продам скот, заколочу хутор и приеду». Так я и сделала. 2 коровы, бычок, телка, поросенок, лошадь, 8 овец. Колхоз помог мне их продать. На руки я получила целое состояние, обменяла в Фировском Сбербанке рубли на доллары, как советовали хранить деньги москвичи-охотники. Вышло 1350. Еще сколько-то лежало у Юку в заначке, он специально показал мне место. «Будет на что меня хоронить. Не хватит, накошу летом сена. Продам, больше будет. Здесь можно копейки зарабатывать, только поспешай. Конаковские разленились, им скоро всем крышка, а я и за 100 проживу, так? И прожил бы, если б не колокол». Представляю, как комментировал голос Нурмекунди, свалившееся на меня богатство. Но мне было все равно. Колхозный печник Леня Кустов сделал памятник на могиле. В цементный цветник я попросила впаять нурмекунский колокол. Надеюсь, он постоит. Хотя, боюсь, охочие до цветного металла конаковцы выдернут его. Я вернулась в Карманово. Тактичная Лейда ни словом не обмолвилась о моем истерическом бегстве. Все это время она исправно раз в день топила печь в моем доме, берегла ссыпанную в подпол картошку. Мы зажили дружно, как и не расставались. Я рассказывала ей о Юку Манезере. Лейда слушала, скупо комментировала. Он был работящий, настоящий крестьянин. Таких теперь здесь нет. Мой Петер его уважал. Через неделю после похорон я запрягла мустанга, съездила на кладбище, убралась, пересадила на холмик какую-то болотную травку и подснежники. Колокол пока стоял на темной бронзе, струи дождя уже прочертили малахитовые дорожки. Глава 13. Деньги, что достались мне в наследство от Юку, сулили надежду вырваться отсюда. Его смерть поставила точку в моем затворничестве. Надо было родиться тут, чтобы принимать эту жизнь естественно и безропотно, с радостью, как Юку и Лейда. Спиваться вместе с округой мне не грозило. Ну и работать задарма. Или жить приживалкой не хотелось. Конечно, денег было немного, жилье в городе купить я себе не смогла бы, но я вспоминала Харбалинских. У них было меньше, и ничего, прижились. Я вдруг поняла, что скучаю по больнице и больным. По запаху хлорки, по ночным дежурствам. Юку нуждался в уходе, Лейда нет. Стало ясно, что пора выбираться. Вопрос был, куда и как. В конце апреля вдруг прикатил Валерка, у них кончилась картошка. У меня был полный подпол, и я обрадовалась, что могу помочь горожанам. Я, не заработавшая ни гроша. Отгрузила им два мешка. Один свекрови и Петровичу за то, что пустили на постой. Другой им, со Светой. Как-нибудь до новой продержится. Показала в подполе семенную. На празднике, как хотите, но приезжайте, сажайте сами. Я больше в колхозницу не играю. Сели за стол, обсудили все. Валерка обещал поискать мне место в больнице. Он прижился в Волочке, заработал репутацию. Кто только не чинил теперь у него машины. Был среди его клиентов и главврач ЦКБ Беляев.